Двое приближались к нам, но теперь медленнее. Они спотыкались, шли вяло, похоже, чувствовали себя паршиво, выдохлись, но находились уже слишком близко. Я знал, что в лодке есть ракетница, ею подают разноцветные сигналы бедствия, и приказал Джиму отчалить от берега на виду у фабрики и через 20 минут устроить небольшой загадочный фейерверк, пускать ракеты в том направлении, но так, чтобы не угодить в саму фабрику. Просто пробудить живой интерес. Джим обозвал меня сумасшедшим, но мигом развернулся и помчался к лодке. В его распоряжении была почти минута, чтобы испариться до того, как те двое подойдут ко мне. Любопытство ради, я даже успел заглянуть, что там за доской в конце хибары. Там было темно, но сквозь щели в тонких досках, образующих стены, струился вполне приличный свет, и я узрел какое-то бестолковое скопление труб и вентилей, поднимающихся на 6 или 8 футов над уровнем земли, но ни с чем не соединенных наверху. Эта штуковина походила на леса, используемые в строительстве. А может, Джим прав, и это на самом деле перегонный аппарат, к примеру, для производства близняшек-зомби? Сумасшедший! Мысленно поддакнул я Джиму, встал, пнул ногой болтающуюся доску, возвратив ее таким образом на место, и услышал скачущий галоп. Я отступил на несколько шагов от здания как раз в тот момент, когда ребята в нерешительности остановились в ярде от меня. Бедняги пошатывались, испускали нечленораздельные звуки, тяжело дышали. Один из них, тощий как скелет, ткнул пальцем в сторону бегущего Джима и залопотал. «Он почему?» «Ох!» Ему понадобилось еще 30 минут, чтобы продохнуть. «А куда он бежит?» «Что? Зачем он гонится?» «А вы зачем гонитесь, ребята?» «Ну, ух, мы... ух, ух...» «Да, тяжело пришлось, скелетине». Он продолжал. «Босс, Луи, он сказал, чтобы мы попросили тебя, и...» Он бросил взгляд в сторону Джима. Едва различимая точка почти вскарабкалась на борт Мэтью. «Тебя и твоего приятеля прийти в офис». «Зачем?» «Зачем? Ну, он кое-что забыл». Я сказал крайне вежливо. «Может, он хочет выяснить точно, кто со мной и сколько нас здесь, и послал вас удостовериться, что никто не осмелился отмахнуться от его сердечного приглашения?» «Это бред», — запротестовал костлявый. — Возможно. — Ладно, давайте пойдем и узнаем, чего хочет Луи. Луи принял меня за своим столом. Когда мы втроем вошли в офис, он глянул на нас, потом мимо нас, будто ожидал увидеть еще кого-то. Некоторое время он продолжал смотреть, свирепо хмурясь, а потом натянул на лицо выражение любезной доброжелательности и сказал: «А, вот и ты». «О, вот и я, Луи». Тощий объяснил ситуацию. С ним был другой парень, но он смотался к лодке. «Он разговаривает по радиотелефону», — уточнил я. Луи продолжал сохранять застывшее и почти довольное выражение. «Ах, это неважно. На самом деле я хотел встретиться с тобой, Скотт. Наверное, посудачить о выращивании тюльпанов, о его хобби. Я приступил к делу. Твои ребята передали мне, что ты что-то забыл, Луи». «Да, верно». Похоже, такой поворот сбил его с толку. Он забыл, что он забыл. Я решил разрядить обстановку, помочь ему вспомнить, поскольку именно по этой причине я так миролюбиво согласился вернуться. «Черт, Луи!» Искренне возмутился я. «Я думал, ты хотел извиниться за то, что взбесился, когда я задал тебе простой вопрос». «Какой вопрос?» Он оживился, в его глазах появилась надежда. Ну, когда я спросил, могу ли осмотреть фабрику? Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я ни разу не был на фабрике детского питания. «Будь я проклят, если это не так, Скотт!» — развеселился он. «Мне не следовало бы так сердиться на тебя, и я понял, что как раз поэтому ты так быстро испарился. Я с удовольствием покажу тебе фабрику, да, сэр?» «У тебя золотое сердце, Луи. Я сейчас вернусь». Он встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату, увлекая за собой тех двоих. Вернулся уже без них, потрепался со мной немного, и, скорее всего, для того, чтобы его ребята успели сделать то, что им приказал он, например, убрать с глаз Энтони Сайни или спрятать автоматы. Я взглянул на часы. Оставалось чуть больше 5 минут до того, как Джим начнет действовать и вспыхнут сигнальные ракеты. Может, ничего и не случится, но я надеялся, что это немного ослабит их бдительность. Что мне тогда делать, если вообще понадобится что-то делать, признаться, я понятия не имел. Началась экскурсия по фабрике. Луи Греческий лично проводил ее, а бдительный скелет волочился сзади. Все здание, за исключением той части, где разместились офис Луи, кухня, производственные участки и склад, представляло собой, по сути, один огромный цех, где производились детские консервы. Я не рассчитывал увидеть здесь ничего особенного. Помещение было напичкано замысловатым оборудованием и картонными коробками вместимостью по 4 дюжины маленьких баночек в каждой. Пока Луи популярно объяснял, что вон там, в больших чанах, овощи тушатся перед тем, как попасть в баночки, я приостановился и вытащил из коробки одну баночку. На ней с одной стороны был изображен здоровенький розовый малыш, а с другой — торговая марка в виде скрещенных ложек на фоне белого треугольника. С трудом до меня дошло, что белый треугольник символизирует пеленку. И я повеселел. Подержав в руках банку с грушево-морковным пюре, я сунул ее обратно в коробку. Луи обратил мое внимание на некоторые машины и объяснил, как подаются по транспортеру пустые банки, наполняются еще горячей смесью и надежно закатываются. Все выглядело очень впечатляюще. Я убедился, что здесь действительно осуществляется процесс консервирования. Но почему-то ни одна машина не работала, и кроме нас троих на всей территории завода не было ни души. Я спросил, цех пребывает в стадии бурной деятельности, да? «Черт, не сейчас», — буркнул он, — «не в воскресенье. На выходные здесь остается только охрана. Остальные отправляются в пятницу домой на корабле компании». Он махнул рукой в сторону сотен складированных ящиков. «Был бы ты здесь в пятницу, когда мы заканчивали консервацию этой партии. Завтра мы отгружаем большую часть потребителям». «Вы действительно отправляете их детишкам, Луи?» Он посмотрел на меня в упор. На мгновение его глаза стали жесткими. И тут же он вернул им прежнее дружелюбное выражение. Он шутит. Всегда был шутником. Он шагнул вперед и взял кипу бумаг. Корабль с грузом отходит в Сан-Франциско завтра утром. Заказ от Вильсона для сети магазинов. Вот документ. Он показал накладные. Луи так, казалось, искренне старался меня убедить. Действительно, по документам около 1000 ящиков детского питания, включая десятки наименований различных видов овощей и фруктов, предполагалось отправить завтра Вильсону. А супермаркеты Вильсона были широко известны. Значит, они поставляют детское питание. Ну и что? Для того и строилась фабрика. Очень может быть, что я оказался олухом.